одежи можно ехать в Магадан. Купил бы бабочку, жилетку, только гроши украл какой-то очень шустрый уркаган. Купил бы бабочку, жилетку, только гроши украл какой-то очень шустрый уркаган. Я узнаю тебя, красавица Одесса, здесь Дерибасовскую Лёвы стерегут. Сидел, глазел я у фонтана с интересом, как мимо шмары задом фирменным трясут. Вдруг подошел ко мне шикарный иностранец и говорит: «My friend, поедем в Амстердам. Там жизнь блатная, там почти что нету пьяниц, но дела хватит и бандитам, и ворам. Там жизнь блатная, там почти что нету пьяниц, но дела хватит и бандитам, и ворам. Сымай пиджак, он говорил, сымай колесы, в них не пускают в чудный город Амстердам. Я на тебе надену фирмы Левис клёши и дипломат французский вместо торбы дам. А как приедем, ты расскажешь о России, о том, как трудно было жить среди волоков, и как у вас совсем замучили евреев, и шо их ловят, как в Китае воробьёв. За это будут тебе и доллары, и франки, машина, вилла, много женщин и вина. Да ты представь себе, француженки, испанки, не то что это вот одесская шпана. Да ты представь себе, француженки, испанки, не то что это вот одесская шпана. Мы этой ночью с пьедестала снимем Дюка и увезем его с собою в Амстердам. Тут я не выдержал, сказал: «Довольно, сука, Одессу маму грабить я тебе не дам». Тут я не выдержал, сказал: «Довольно, сука, Одессу маму никогда я не продам». По свету не мотала, Одессу маму никогда я не продам.